Я уверен, что все вы читали оригинал, и моей компании было нелегко получить права на адаптацию этого бестселлера. Стоя перед камерами репортеров, Мэтью, конечно же, был уверен в себе. Начиная с кастинга, сценария и заканчивая всем съемочным процессом, было слишком много бурь, и я надеюсь, что этот фильм будет признан зрителями, особенно читателями романа. Фильм прошел хорошо и смог успокоить Мэтью. Как раз когда он продолжал подготовку к «Форсажу 4», ему позвонил Чарльз Ровин и сообщил, что производство «Темного рыцаря» завершено и Warner Bros. Готовится провести внутренний показ, на который Нолан пригласил его. Глава 618. Внутри большого конференц-зала в здании Warner плотные черные шторы загораживают солнечный свет из окон, в комнате темно, и изображение на белой шторе, висящей в темноте, тоже кромешная тьма, как будто это густые чернила. Бэтмен исчезает в темноте, забирая с собой весь мрак, желая оставить Готэму свет. Комиссар Гордон устраивает охоту на Бэтмена, разбивает Бэтсигнал и присваивает Бэтмену титул «Темного рыцаря». Поскольку в фильме еще не добавлены титры, на этом предварительный показ завершен. Мини-камера была выключена, шторы отдернуты, и зрители в количестве около 20 человек, включая Мэтью, Хелен, Чарльза Равина, Голдсмана и ряд руководителей компании Warner Bros., повернули головы к Кристоферу Нолану, а затем зааплодировали. Работа над «Темным рыцарем» завершена лишь на 90%, но это не мешает ему быть прекрасным фильмом, способным поразить воображение. Если позволите, Мэтью скажет, что «Темный рыцарь» находится совсем не в той же лиге, что все предыдущие фильмы о супергероях комиксов, он выше. Когда аплодисменты стихли, Хелен шепнула Мэтью: «Это совсем не похоже на «Матрицу» братьев Вачовски». Мэтью кивнул и претенциозно сказал: «Джокер говорит все, что следует говорить и не говорить, а Бэтмен делает все, что следует делать и не делать. Жизнь – это выбор, и время героев прошло». Вскоре сотрудник компании Warner Bros. Раздал список комментариев, как это обычно бывает на предварительных показах. Цель предварительного показа – минимизировать области, в которых фильм имеет проблемы или затрагивает чувствительные нервы на рынке. Мэтью написал всего одно предложение на листе комментариев, так хорошо, что не было жалко ни секунды. На самом деле, он не мог сделать никаких замечаний, кроме некоторых реплик, которые выглядели неловко. В фильме действительно не было ничего плохого, и Кристофер Нолан вполне хорош в создании даже таких фильмов о супергероях из комиксов. Если вспомнить те несколько фильмов Нолана, которые он видел раньше, не говоря уже о балансе между искусством и коммерцией, то Нолан, несомненно, во много раз лучше братьев Вачовски, которые также имеют отличную репутацию в этой области. Когда показ закончился и толпа разошлась, Нолан обратился к Мэтью, желая поговорить с ним наедине. Поскольку Нолан должен был вежливо проводить тех, кто присутствовал на показе, Мэтью подождал его несколько минут, а затем они вместе отправились в соседний салон. «Так хорошо, что не было жалко ни секунды», — медленно произнес Нолан. «Мэтью, не стоило преувеличивать». Мэтью улыбнулся и ответил: «Темный рыцарь, великая работа». Нолан совсем не ожидал от Мэтью таких слов и немного смутился. «Я просто хотел снять нетрадиционный фильм о супергероях». Затем прямо спросил: «Почему ты так говоришь?» Он также хотел знать, почему это произведение, которое еще даже не было выпущено, было названо великим таким человеком, как Мэтью. Не задумываясь, Мэтью ответил: «Она великая, потому что доносит идею до людей, особенно до тех, кто смотрит на коммерческие фильмы свысока». Нолан совсем не понял Мэтью и был вынужден спросить: «Почему?» Таким образом, Мэтью также проверял ум Нолана. Вместо того, чтобы бороться в литературном фильме, почему бы не поднять стандарт коммерческих фильмов, таких как «Темный рыцарь»? Нолан не смог удержаться от смеха. «Многие из моих видений фильмов должны быть обеспечены мощным финансированием. Warner Brothers – хороший инвестор». Мэтью улыбнулся в ответ: «Разве вы не работали с Warner Brothers? Warner Brothers всегда хотела работать и с тобой», – заметил Нолан. Они сказали несколько слов о Warner Brothers, и Нолан сказал прямо: «Я попросил Чарльза прислать мне сценарий, и я не знаю, читал ли ты его еще». Мэтью медленно кивнул. «Прочитал». Он задумался на мгновение и добавил: «Сценарий был немного разрозненным, сложным и неоднозначным. Это самое большое, что я почувствовал, прочитав его. Это была только первоначальная версия». Нолан спокойно заявил: «Мой брат Джонатан выслушал идеи, которые я надиктовал, и написал сценарий в черновом варианте, а из-за некоторых непредвиденных обстоятельств у нас не было времени детально разобраться, прежде чем сценарий попал к тебе. Непредвиденные обстоятельства, Мэтью поднял бровь. Нолан объяснил, у тебя полный график, предстоит снять и спродюсировать два фильма, а Paramount Pictures планирует пригласить тебя на главную роль в своем новом фильме, так что следующие два года, безусловно, будут очень напряженными, поэтому я хотел сказать заранее, на случай, если у нас возникнут конфликты в расписании, если мы будем работать вместе. Затем Мэтью спросил, когда вы планируете снимать этот фильм для выпуска в прокат, съемки начнутся следующим летом. У Нолана явно был план, релиз летом 2010 года, со сроками проблем быть не должно. Мэтью снова кивнул, затем посмотрел на Нолана и спросил, не могли бы вы уточнить, что это за проект? Хотя он увидел некоторые оттенки знакомого, он хотел быть уверенным, что это тот же самый фильм, который он видел раньше. К тому времени, когда Мэтью и Нолан будут работать вместе на таком уровне, обе стороны, несомненно, должны быть достаточно искренними, и Мэтью уже выразил желание работать вместе. Нолан также знал, что сценарий, в спешке присланный по факсу в Лос-Анджелес и пересланный Чарльзом Равином, был немного беспорядочным, и после минутного размышления сказал, тема и сюжет проекта, неуловимая мечта. Он рассмеялся и добавил, сценарий, который тебе передали, и то, что он хотел сказать, это то, о чем я думал снова и снова с 16 лет. Я закончил общую идею 8 лет назад, но к тому времени история продвинулась гораздо дальше, чем я мог себе представить. Она затрагивала отношения между реальным состоянием сна и полусонным состоянием. Мэтью кивнул. У меня всегда было много странных мыслей о том, что я всегда просыпался естественным образом посреди ночи, а затем погружался в легкий сон, и в этом состоянии я часто решал, что вижу сон. Далее Нолан сказал. После этого следовало еще больше странных ощущений, а истории внутри снов я смог разделить по памяти. В этот момент Мэтью сказал шутливым тоном. Я тоже так чувствую, иногда. Он жестом показал вокруг. Я думал, что сейчас я сплю, что все, что связано с Мэтью Хорнером в Голливуде, было чудесным сном. Нолан улыбнулся. Действительно, Голливуд – это прекрасный сон, от которого не хотят просыпаться люди, погруженные в него. Затем он возвращается к теме. Человеческий мозг может вместить полный спектр реалистичных сценариев, и в своих исследованиях я еще не сталкивался с границами такого поведения. Это как идти по пляжу и иметь возможность одновременно смотреть по сторонам и хватать горсть мелкого песка на пляже. Я пытался проверить это, манипулируя люцидными снами, и мой сценарий основан на этих обычных и относительно простых истинах. Итак, мое видение заключается в том, что технология позволяет человеку вторгнуться в сознание другого человека и разделить с ним один и тот же сон в одно и то же время. Последнее замечание Нолана – это то, что Мэтью также видит из сценария. После того, как я попросил Чарльза передать тебе сценарий, у меня появилась новая идея для фильма. Нолан продолжил. До этого я планировал снять фильм о воровстве, где главный герой вторгается в ничего не подозревающего человека через сон и крадет его мысли. Он медленно говорит, но великий режиссер должен стремиться к чему-то более высокому. Что меня всегда интересовало, так это многослойное проникновение в чью-то психику, и просто взять что-то оттуда, недостаточно убедительно. Мэтью честно сказал, я думаю, идея достаточно хороша. Нолан слегка покачал головой и озвучил свою последнюю идею. Поэтому я создал для себя более масштабную цель, я представил себе новую миссию для героя, вложить идею в голову другого человека, идею, которая в обычных обстоятельствах встретила бы сопротивление, но благодаря их планированию она пустит корни и в конечном итоге заставит цель действовать в соответствии с требованиями своих потребностей. Услышав эти слова, Мэтью не сдвинулся с места, но постепенно в его сознании крепла уверенность, что это именно тот фильм, который называется «Начало». Нужно посеять что-то в сознании человека, чтобы заставить его расти определенным образом, и ты должен предвидеть, как это будет расти в хаотичном порядке. Нолан продолжает. Конечно, предстоит решить еще много проблем с сюжетом и сценарием, например, то, что мир снов должен быть настолько визуально и чувственно реалистичным, чтобы сновидец сам находился в мире снов, но не осознавал, что это всего лишь сон. В этом подсознательном состоянии раскрываются самые глубокие, самые ценные секреты человека. Мэтью медленно кивнул, а затем с предельной серьезностью сказал: «Это гениальная идея». «Итак», — снова сказал Нолан, — «я хотел бы пригласить тебя присоединиться и превратить эту идею в гениальный фильм». Мэтью честно лепетал: «Мне нравится идея». После раздумья он добавил: «Кристофер, я не могу обещать ничего определенного без присутствия агента, но мне очень нравится то, что вы сказали». Нолан, конечно, зная некоторые правила, сказал: «Я закончу работу над «Темным рыцарем» и перейду к этому проекту, а новую версию сценария пришлю тебе, когда она будет готова». «Когда будет готова ваша съемочная группа?» Мэтью продемонстрировал свою искренность. «Я сообщу своему агенту, чтобы он связался с вами». Это интервью между двумя сторонами было согласовано, после чего они покинули салон, разговаривая и смеясь. Глава 619. В машине на обратном пути Хелен читает сценарий, словно черновик, и теряется в раздумьях. Она понимает слова гораздо лучше Мэтью, и, прочитав сценарий и то, что Мэтью только что рассказал о своем разговоре с Кристофером Ноланом, постепенно приходит к собственному суждению. «Что ты думаешь?» – спрашивает Мэтью. Хелен слегка покачала головой. «Идея выглядит замечательно, на самом деле она похожа на то, что сделали братья Вачовски в двух продолжениях «Матрицы». Она жестом указала на сценарий. «Это токсичный проект». «Токсичный?» – спросил Мэтью. Хелен напомнила: «Ты забыл? Ты однажды сказал мне, что слишком сложные и непонятные сюжеты, философские размышления, намеренно добавленные глубина и мысли – это оружие, которое убивает коммерческие фильмы, и мы никогда не беремся за такую работу». Мэтью не мог не замереть, ведь раньше, обсуждая с Хелен, он действительно говорил нечто подобное, что голливудские коммерческие фильмы, которые действительно поразили мир, были, несомненно, более доступными для понимания широкой аудитории, то есть то, что критики назвали бы вульгарными постановками. На мгновение он не знал, что с этим делать. В 99% случаев сложные и трудные для понимания фильмы не становятся хитом. Подумав об этом, Мэтью вдруг вспомнил кое-что. Фильмы Кристофера Нолана, которые он когда-то смотрел, от трилогии об Бэтмене до более поздних, ни один из них не был сложным и трудным для понимания. Даже начало можно было легко понять, те несколько независимых фильмов, снятых Ноланом, он не знал и не видел, но более поздние коммерческие блокбастеры, казалось, очень соответствовали голливудским коммерческим фильмам, которые всегда требовались. Кажется, тогда, когда он скачал начало, он прочитал на одном из ресурсных сайтов цитату о том, что фильмы Нолана были несложными и отвечали обычным голливудским темам, но были чрезмерно интерпретированы сумасшедшими фанатами Нолана с еще более сумасшедшей динамикой. Учитывая некоторых фанатов, которых он видел и с которыми столкнулся, приехав в Голливуд, многие ярые сторонники, такие как Филлис Беретта, относятся к людям, которых они поддерживают, с полным отсутствием рациональности. Если взглянуть на ситуацию с точки зрения нормального человека, то что адекватного в том, что девушка в возрасте 20 лет одержимо гоняется за любимой звездой по всему миру? Конечно, такие мысли останутся только в его голове и не будут высказаны. Индустрия признает, что такие классические фильмы, как «Крестный отец», «Побег из Шоушенка» и «Матрица», были чрезмерно интерпретированы их поклонниками, которые не только не могут вынести ни одного плохого слова в адрес фильма, но и выражают мнение режиссеров, сценаристов и продюсеров, задумавших эти фильмы, более чем в 100 раз сложнее. Он также следил за фильмами Кристофера Нолана, благодаря тому, что съемочная группа «Темного рыцаря» связалась с ним в прошлом году, нашел время посмотреть «Бэтмен», «Начало» и «Престиж», прочитать отзывы фанатов на IMDb, и нет никаких сомнений в том, что Нолан и его фильмы имеют тенденцию к чрезмерному толкованию в больших масштабах. Сейчас фанаты Нолана держатся в тени, но к моменту выхода «Темного рыцаря» все изменится. Впечатляет то, что ни один фанат какого-либо режиссера никогда не сходил с ума так, как фанаты Нолана. Это всего лишь сценарий. Мэтью пожал плечами и сказал: «Хелен, ты видела хоть один из последних фильмов Кристофера Нолана?» Хелен ответила: «Я видела только «Помни», а потом полностью потеряла к нему интерес, и это одна из причин, по которой я предложила тебе не браться за Джокера». Мэтью напомнил: «Трудно ли сегодня понять «Темного рыцаря»?» Хелен ответила: «Он доступный, совсем не в том жанре или стиле, как «Помни». Я видел «Бэтмен», «Начало» и «Престиж». Мэтью медленно сказал: «Оба фильма одинаково доступны, а Нолан – совершенно другой режиссер, чем братья Вачовски. По его мнению, Сам Нолан не разыгрывает никаких тайн в своих фильмах с тех пор, как вышел на сцену коммерческого кино, просто слишком много фанатов переиначивают их, что делает то, что они считают фильмами Нолана, неясным и непонятным. Эти фанаты определенно думают над фильмом гораздо больше, чем сам Нолан. Как коммерческий режиссер, Нолан не стремится быть каким-то шаблонным, поэтому фильмы, которые он снимает, в конечном счете, доступны, то есть понятны. Мэтью добавил, на самом деле, даже для человека с моими ограниченными художественными навыками, я не нахожу ни одну из коммерческих работ Кристофера Нолана неясной, и одна из сильных сторон фильмов Нолана в том, что в них меньше жесткой логики, поэтому различные повороты сюжета в основном хорошо изложены и объяснены, и понять их не составляет особого труда. Он сказал, Хелен, тебе достаточно взглянуть на несколько коммерческих фильмов Нолана, чтобы понять, что все его работы просты. Я посмотрю некоторые его фильмы позже. Мэтью кивнул на ее слова. Нолан хорош в том, чтобы наложить яркую оболочку на обычную историю, плюс есть гарантия качества его работы, поэтому его коммерческие фильмы имеют хорошую молву. На самом деле, в глазах профессиональных критиков ситуация Нолана похожа на его, не очень привлекательную для профессиональных критиков. Хотя Нолан совершенно не похож на Майкла Бэя, и сравнение его с Майклом Бэем им кажется неуместным, Мэтью видел большинство коммерческих фильмов Кристофера Нолана и считает, что у него есть кое-что общее с работами Майкла Бэя, а именно элементы, которыми должен обладать коммерческий фильм, доступность. Например, «Интерстеллар» — это научно-фантастический фильм с множеством научных теорий и технических деталей, но в своей основе он просто о любви, которая уже давно стала обыденной темой в Голливуде. Это коммерческий фильм, который достаточно интересен для большинства зрителей, чтобы купить билеты, и это все, что имеет значение. Хелен передала Мэтью черновик сценария и спросила, «Ты думаешь взяться за этот фильм?» Мэтью кивнул. «Производственный бюджет составляет более 150 миллионов долларов, и при том, как ведет дела компания Warner Brothers, они не стали бы брать такие большие инвестиции и позволять Кристоферу Нолану снимать. В этом есть смысл». Хелен много общалась с руководством Warner Bros. И хорошо знает об этом. «Есть дополнительная выгода в том, чтобы взяться за этот фильм». Мэтью продолжил. «Это позволит нам сохранить партнерство с Warner Bros. Мы же не можем связать свое будущее с Disney, как Том Круз с Paramount Pictures». Хелен улыбнулась в редкий момент. «Ты становишься все более основательным в своих размышлениях». Мэтью тоже улыбнулся. «Есть конкуренция, чтобы максимизировать наши интересы. Большинство ведущих голливудских звезд не работают только с одной студией, как это было раньше. Лучшим вариантом является работа в нескольких местах. Кроме того, хорошее сотрудничество с режиссером, которого многие поклонники канонизировали после выхода «Темного рыцаря», и который сам по себе обладает большой привлекательностью, является хорошим вариантом для такого звездного актера, как он. Вернувшись в агентство «Ангел», Мэтью получил хорошую новость о том, что Disney Pictures оплатила долю постпродакшена «Пиратов Карибского моря 3» на краю света. Он попросил своего бухгалтера связаться с актерами «Сумерек» и как можно скорее перечислить средства на гарантированный третьей стороной счет актеров, чтобы стабилизировать положение всего состава. В разгар съемок фильма, как инвестор, давать больше обещаний не так эффективно, как деньги. Если у вас нет денег, какой фильм вы можете снять? Возможно, потому что София Коппола и Шон Даниэлс больше не беспокоились о последних 20 миллионах долларов в банке, а возможно, потому, что снимать фильм было действительно гораздо менее сложно. Съемочная группа «Сумерек» провела исключительно спокойные съемки в студии, завершив внутренние сцены всего за 10 дней. В начале марта София и Шон отправились со всей съемочной группой в небольшой городок в районе Портленда, чтобы продолжить снимать внешние сцены. Мэтью туда не поехал. Шон, серьезный и ответственный продюсер, ему было достаточно присутствия, и он вынужден был остаться в Лос-Анджелесе, чтобы провести последние приготовления к «Форсажу 4». Оружие, вождение, борьба, репетиции – все это нужно было сделать заранее, а Джастин Лин, не клинический режиссер, большинство сложных сцен нужно было отрепетировать в той или иной степени заранее. Репетиции могут привести к шаблону, но это никогда не было проблемой в коммерческих фильмах, а такие фильмы, как «Форсаж» изначально строились на конвейере по успешному шаблону. Глава 620. В студии Мэтью стоит у специально изготовленного стеклянного окна вместе с другим каскадером-актером, слушая последние указания режиссера Джастина Лима перед началом съемок. Мэтью, главная цель сцены – донести, что у персонажа Шона, в котором ты появляешься, сильная личность, сказал Джастин, жестикулируя. Ты нашел свою цель, но у него есть телохранитель, которого ты должен убрать, прежде чем начнется прессинг по поводу смерти Доминика Торетто. Сам ты человек с криминальным прошлым, поэтому используй самые простые и эффективные средства, чтобы выбросить его из окна. Мэтью кивнул. Эти сцены были отрепетированы в течение почти 2 месяцев подготовки, предшествовавших им. Затем Джастин передал каскадеру, который был еще выше и на вид сильнее Мэтью. Ты сотрудничаешь с ним без каких-либо ошибок. Каскадер, ветеран этого дела, ответил. Конечно, займите свои позиции. Джастин вернулся обратно к режиссерскому креслу, получил доклад о том, что отделы готовы, и сказал помощнику. Начнем. Ассистент режиссера поместил маркер сцены перед объективом камеры и сказал. Форсаж 4, акт 1, сцена 1, начинается сейчас. Когда раздался звук удара карточки маркера сцены о доску, Мэтью мгновенно вошел в роль. Он выскочил из-за дверей реквизиторской и сразу же увидел высокого и невысокого мужчин. Причем невысокий мужчина с горящими глазами был его целью, а высокий – телохранителем невысокого мужчины. Глаза Мэтью были безошибочно острыми. Когда он смотрел на них, холодное лицо было нечитаемым, словно твердый кусок гранита. В этом фильме он играет персонажа по имени Шон, меркантильного и исключительно жесткого человека, который когда-то был членом отряда «Дельта» и отправился на несколько заданий в Африку, прежде чем решил уйти из армии из-за несправедливости правительства и встретил Доминика Торетто, который был и врагом, и другом. После смерти Доминика к нему обратился Брайан О'Коннор с просьбой расследовать смерть Торетто. Как только он увидел этих двух, Мэтью ринулся вперед, врезавшись в высокого долговязого каскадера, который, благодаря нескольким предыдущим репетициям, совпал с руками Мэтью, когда они вошли в контакт, и отлетел назад, прямо в специально сделанное окно из плексигласа. Раздался хрустящий звук, когда каскадер пролетел сквозь стеклянное окно. В то же время Мэтью повернулся и сделал шаг навстречу коротышке-актеру. Коротышка, казалось, только среагировал и протянул руку, чтобы вытащить пистолет, но прежде чем он успел прицелиться в Мэтью, его схватили за запястье и дернули, и пистолет тут же с лязгом упал на землю. «Хорошо», — сказал Джастин, выглядя довольным. «Хорошая работа, Мэтью. Так держать». Мэтью отпустил запястье актера и спросил. «Все в порядке?» Экшн-сцены на этих съемках были не вычурными, а в стиле реализма, которого он всегда придерживался, так что в съемках пришлось применить немного силы. «Ага». Актер потер запястье с улыбкой. Эти каскадеры, которые работали с Мэтью не в первый раз, знали, что он никогда не напускал на себя вид большой звезды и хорошо относился к съемочной группе. После небольшой адаптации съемки начались снова. 2 актера заняли прежние позиции, и Мэтью схватил одной рукой запястье коротышки, а другой душил его, прижав к окну, и с холодной суровостью сказал: «Я задаю вопрос, ты отвечаешь, если не ответишь, я сброшу тебя отсюда». Его рука казалась такой твердой, что вены на ней вздулись. На кого в последний раз работал Доминик Торетто? Коротышка выглядел испуганным и торопливо сказал: «Брага, это все Брага». Мэтью продолжал: «Где Брага? Никто не видел его». Коротышка не смел колебаться. «Он всегда отдает приказы через Феникс». Мэтью кивнул, прижав голову коротышки и ударив его о стену. Когда голова коротышки должна была удариться о стену из смолы, он должным образом отнял силу, позволив актеру столкнуться со стеной из смолы. После этого коротышка потерял сознание и упал на пол. С режиссерского кресла Джастин крикнул: «Снято!» Услышав это, Мэтью вышел из образа, протянул руку к лежащему на полу актеру и поднял его на ноги. Низкорослый актер потер голову и сказал: «Стена слишком мягкая, я не чувствую ее, когда ударяюсь о нее». Мэтью не удержался и ответил: «В следующий раз спроектируем ее специально для тебя из стали». Снова зазвучал голос Джастина: «Переключаем кадры на вторую локацию. У вас есть 20 минут». Съемочная площадка номер 2 находилась по соседству, и команда декораторов и реквизиторов пришла упаковывать декорации, отодвигая смоляные стены с окнами, и перед глазами Мэтью появилась площадка номер 2, оформленная как угол бара. Три актера, Пол Уокер, Даниэл и Галь Гадот, уже находились в центре декораций номер два. Подошел гример, чтобы подправить их грим. Художник по костюмам сменил некоторым пиджак на светло-серый, и через несколько минут Мэтью вошел на площадку номер два. «Я думал, это займет какое-то время», — сказал Пол Уокер, приветствуя его. «Я не ожидал, что ты будешь так хорошо работать». Мэтью улыбнулся и ответил: «Я люблю сниматься в экшн-сценах». Он поприветствовал двух других: «Привет, Даниэл». «Привет, Гадот». Те ответили ему взаимностью. Они были знакомы друг с другом по предсъемочным тренировкам и репетициям, которые они посещали вместе. Позже на съемочную площадку прибыл злодей Бенисио Дель Торо, один из самых известных латиноамериканских актеров в Голливуде, известный своим сдержанным, альтернативным стилем, часто играющий эксцентричных персонажей и несущий в себе особое злодейское качество. Команда выбрала этого актера, потому что его образ соответствовал персонажу и потому что его рекомендовал Гильермо Дель Торо. Не обязательно иметь хорошего злодея в попкорн-фильме, и невозможно, чтобы каждый из них был незабываемым классиком, как Джокер, но необходимо иметь актера подобной силы, способного выдержать роль. Несколько человек собрались вместе, и пока съемочная группа еще настраивала свет и камеры, они вкратце ознакомились с позиционированием, а когда 20 минут истекли, съемки начались вовремя. Заиграла музыка, Мэтью проследовал за Галь Гадот до самой камеры и встал перед длинным диваном, на котором сидел Бенисио Дель Торо, а Пол Уокер, Даниэл и еще несколько актеров стояли. Мэтью бросил скрытый взгляд на Пола Уокера и остальных. Его холодное лицо ничего не выражало. «Это он», — Галь Гадот заговорила. «Он, Шон, лучший водитель, которого я когда-либо видела». Бенисио Дель Торо поднял голову, а затем, смотря на Мэтью, выдохнул кольцо дыма. Сильный татуированный мужчина, стоявший по другую сторону от него, сказал с усмешкой: «Сейчас слишком много парней, которые думают, что могут соблазнить девушек на крутой машине. Жизель, ты не поддалась на это, верно?» Глаза Галь Гадот мгновенно стали острыми, когда она посмотрела на татуированного мужчину, но ничего ему не ответила. Бенисио Дель Торо тем временем налил себе бокал вина. «Браге нужны люди, которые могут оставить все позади, а не водить спортивные машины по правилам». Камера постоянно перемещалась между Мэтью, Полом Уокером, Даниэлем и Галь Гадот, чтобы подчеркнуть важность их ролей в кадре. Бенисио Дель Торо встает со своим бокалом вина и, обходя его, добавляет: «Он хочет гонщиков, которые осмеливаются проехать там, где никто не осмеливается проехать». Мэтью спрашивает: «Что нужно перевозить для Браги? И куда?» Бенисио Дель Торо внимательно смотрел на него. «Брага платит, а ты перевозишь товар. Остальное знать не обязательно. Ты сказал, что тебе нужны настоящие гонщики». Мэтью ответил: «Настоящие гонщики знают, что у них в машинах». Галь Гадот улыбнулась, когда татуированный крепыш подошел и зло уставился на Мэтью. «Хочешь сказать, что ты настоящий гонщик?» Таким образом, длинный кадр был снят, но режиссер Джастин не был удовлетворен и разбил его на несколько одиночных кадров и переснимал до тех пор, пока не наступило время обеда, когда кадр был объявлен пройденным. Обед прошел в студии Disney, и, хотя поесть не удалось, Пол Уокер пришел, чтобы найти Мэтью и задать недоуменный вопрос. Глава 621. Увидев сидящего через стол Пола, Мэтью доел последний кусочек, взял салфетку и вытер рот. «Пол, если у тебя есть вопрос, просто задай его». Пол, казалось, обдумывал свои слова некоторое время, прежде чем сказать: «На самом деле это вопрос, над которым я долго размышлял». Мэтью сделал приглашающий жест, чтобы он сел напротив. «Вот в чем дело». Пол больше не колебался, почесал голову и сел на стул. «Когда съемочная группа согласовывала со мной контракт, они включили в него пункт об особых замечаниях, который, как я слышал, имел в виду ты». Мэтью знал, о чем его собираются спросить, и тут же кивнул. «Верно». Пол с любопытством спросил: «Так почему ты попросил включить пункт об ограничении драг-рейсинга?» «Как я уже говорил, я хочу снять не только четвертый «Форсаж», но и многие другие, и я хочу продолжать делать это, если возможно». Мэтью подготовил подходящую, но разумную причину, когда изначально попросил съемочную группу включить эту опцию, сказав: «Пол, реальность – это не кино, но я бы хотел, чтобы мы все продолжали снимать кино. Любой несчастный случай в будущем будет потерей для съемочной группы». Пол согласно кивнул. Мэтью добавил: «Не только ты, у Джорданы, Гадот и Даниэла есть такой же пункт в их контрактах. Это не было упреком Полу, но в контрактах нескольких других главных актеров был такой пункт, поскольку Пол был не единственным актером, который любил гонять, а также Галь Гадот, израильская актриса, которая, предположительно потому, что служила в армии, была несколько помешана на мотоциклах и много на них ездила. К сожалению, эти пункты ограничиваются только временем работы на съемочной площадке и не подпадают под действие контракта до тех пор, пока они покидают съемочную площадку после съемок фильма и до официального подписания контракта на следующий сиквел. Это юридический вопрос, и он ничего не мог сделать, чтобы изменить его. И все же ты мыслишь целостно. Пол не мог не улыбнуться, заглядывая вперед и думая далеко. Я даже не думаю о следующем фильме, но не волнуйся, я не буду участвовать в гонках во время съемок. Мэтью кивнул и ничего не сказал. Тем же временем две главные актрисы сидели за одним столом за ужином. Галь Гадот посмотрела на стол Мэтью и Пола и спросила Джордану Брюстер через стол, есть ли в других голливудских постановках пункты, ограничивающие актеров и актрис от поездок на мотоциклах на работу и обратно. Джордана покачала головой. Насколько я знаю, нет. Какой странный. Галь Гадот бросила еще один взгляд в сторону Мэтью. «Ты о Мэтью?» – спросила Джордана, видя направление взгляда Галь Гадот. «У больших звезд Голливуда большое количество эксцентричности, но Мэтью определенно относится к тем, у кого их очень мало». Галь Гадот кивнула. «Я могу сказать, проработав вместе с ним почти два месяца, что у него нет ни малейшего образа и характера большой звезды, он добр к людям». Джордана не удержалась и бросила на нее косой взгляд. «Тебя ведь он не привлекает, Мэтью, известный голливудский плейбой. Он меня не интересует». Галь Гадот сказала прямо. «Он не в моем вкусе. В общем актерском составе, если есть две актрисы с похожими ролями, они обычно ссорятся друг с другом. Галь Гадот и Джордана Брюстер хорошо ладят, одна только что приехала в Голливуд из Израиля. У другой богатая семья, и она просто рассматривает актерство как хобби и времяпрепровождение, непринужденное отношение, которое привело к тому, что она снимается уже почти 10 лет и все еще остается незначительной звездой здесь». Джордана давно знакома с Мэтью и говорит, «Влюбившись в такого человека, как Мэтью, ты только создашь себе проблемы». Галь Гадот промолчала, однако снова оглянулась. Мэтью весело болтал с Полом. После обеда съемки возобновились, и первой послеобеденной сценой был Мэтью и сцена напротив Галь Гадот. В центре недавно оформленной съемочной площадки Мэтью медленно вошел в большой гараж и сразу же увидел совершенно новый спортивный автомобиль Mercedes-Benz, и его взгляд задержался на нем. Ему не нужно было смотреть, чтобы понять, что камера позади него упала на Mercedes, как и его глаза. Спортивный автомобиль Mercedes был новым купе SLR, построенным компанией McLaren в Уокинге, Великобритания, которая имеет долгую историю создания и участия в гонках Формулы-1, используя при проектировании правила дизайна серебряных стрел Формулы-1 2003 года. Затем его взгляд переместился и упал на стоящий рядом другой совершенно новый Мерседес. «Интересует машина?» – послышался голос Галь Гадот. Мэтью ничего не ответил, просто смотрел на Мерседес. Это был новый дизайн Mercedes-Benz E63 AMG, вобравший в себя некоторые черты американских мускул-каров, с двигателем V8 увеличенного объема, способным выдавать ошеломляющие 1020 лошадиных сил, особенно с улучшенной передней частью, которая придавала всему автомобилю боевой вид. В зависимости от потребностей фильма, Mercedes-Benz усовершенствовал для съемочной группы несколько автомобилей, причем не только серийные модели, но и ряд концепт-каров. В частности, недавно разработанный Mercedes-Benz E63 AMG представляет собой отход от традиционных автомобилей Mercedes-Benz и является специальной моделью от Mercedes-Benz для североамериканского рынка. Конечно, если фильм будет хорошо принят, Mercedes-Benz будет использовать североамериканский рынок в качестве точки отсчета, а затем распространит его по всему миру. По сравнению с таким суперкаром, как Bugatti Veyron, этот автомобиль для съемочной группы стоит недорого, возможно, менее 350 000 евро. Mercedes-Benz, как один из спонсоров съемочной группы, в основном отвечает за предоставление автомобилей для персонажей Мэтью и Галь Гадот, в то время как автомобили Джорданы Брюстер, Пола и Даниэла в основном Дадге. В конце концов, концепция мускул-кара родилась в Америке. Дадге Челлингер принадлежал машине Доминика Торетто и вступал в конфликт со спонсором Мэтью, Поэтому команда решила позволить Полу унаследовать эксклюзивный автомобиль для Дона Босса. «Ты из тех парней, которые любят машины больше, чем женщин». Гейл Гадот плавно вышла из-за спины Мэтью, сложив руки на груди, выглядя исключительно сексуально в своей обтягивающей белой футболке и черных леггинсах, вместе со своим милым личиком. Мэтью оценил ее и сказал, как и было задумано: «Мне нравятся машины с идеальными формами». Его взгляд снова вернулся к Mercedes-Benz, и он спросил: «Она твоя?» «Нет, Феникса». Галь Гадот прислонилась к машине. «Ты увидишь его в заведении, он покажет тебе дорогу». Она смотрела на него. «Теперь я знаю твой вкус в машинах. Скажи мне, какие женщины тебе нравятся?» Мэтью тоже смотрел на нее и начал: «У нее должны быть такие глаза, как у тебя, которые видят все за внешностью человека». Как будто он видел Галь Гадот насквозь. «Уметь видеть мужчину таким, какой он есть. Быть на две части ангелом, на восемь частей дьяволом». Галь Гадот внезапно встала, подошла достаточно близко к Мэтью и прошептала: «Совсем не похоже на меня». Мэтью показал на лице намек на улыбку. «Кто знает». С этими словами он перестал смотреть на Галь Гадот и пошел к внешней стороне гаража. «Стоп!» — крикнул Джастин, остановив съемку. «Мэтью, Гадот, вы двое недостаточно взаимодействуете». Мэтью с вопросом посмотрел на Галь Гадот, которая в ответ пожала плечами. Джастин вошел на съемочную площадку и обратился к ним. «Вы станете парой в конце фильма, между вами уже сейчас пульсируют необъяснимые чувства, но я не увидел ничего из того, что я хочу, ваши глаза и выражения словно говорили зрителям, что у вас нет особых отношений и вы определенно не собираетесь сходиться». Гейл Гадот застенчиво улыбнулась. «Я поняла». Мэтью вздохнул. «Я еще не отошел от утренних экшн-сцен. Съемки только начались, и он был не в лучшей форме, несмотря на боевые сцены. Эмоциональные сцены не были тем, в чем он должен был быть хорош, если только это не тот вид, где он раздевается и просто приказывает тело. В фильме будет много сексуальных сцен, но не будет подробных страстных сцен». Джастин дал Мэтью и Галь Гадот 3 минуты на адаптацию, и Мэтью кратко пообщался с Гадот. Во время подготовительных репетиций они репетировали в основном сцены действия и относительно немного письменных сцен. Последняя часть съемок была немного сложной, но у Мэтью был большой опыт съемок, а Галь Гадот была настоящей красавицей в его глазах, и когда он подумал о чудо-женщине как о сочетании красивого и умного, его глаза сразу загорелись. Но Галь Гадот, начинающая актриса, и ее эмоции постоянно сбиваются, потребовалось почти 10 дублей, прежде чем Джастин дал добро на этот кадр. Как это всегда бывает с актерами и съемочной группой, были моменты, когда все шло хорошо, и моменты, когда не шло. Первые 5 съемочных дней были наполнены всевозможными ситуациями и просто завершали минимальный график Джастина. А на 6-й день съемок интерес Мэтью привлек режиссер, который пришел навестить Джастина. Глава 622. Съемки фильма «Форсаж 4» продолжаются на студии Диснея. Съемки разделены на 3 основные части. Съемки интерьера студии, поездка в центр Лос-Анджелеса и поездка на границу Южной Калифорнии с Мексикой для съемок некоторых сцен драг-рейсинга. Точнее говоря, все съемки фильма будут проходить в Калифорнии, поскольку «Форсаж 4» получил налоговые льготы от штата Калифорния в размере 8,6 миллион долларов США. Одним из главных условий получения субсидии является то, что съемочная группа должна остаться в Калифорнии для проведения съемок и создания рабочих мест для штата. Губернаторство Арнольда Шварценеггера превратилось в фарс, однако был принят ряд, казалось бы, хороших мер по стимулированию экономики. Приехавший к Джастину Лину режиссер оказался Джеймсом Ваном. В последующие дни Белла изучила Джеймса и многое из того, что происходит в Голливуде, и Мэтью выделил время от съемок, чтобы внимательно посмотреть. Джеймс старше его на 3 года, он родился в 1977 году, малазийского происхождения, который, как он сам говорит, в юности ездил в Австралию изучать кино. Благодаря инструкциям Мэтью, Белла собрала всю необходимую информацию в мельчайших подробностях. Например, Джеймс говорил о своем дебюте «Пила», который был темной лошадкой, что это психологический триллер, в отличие от «Запекшейся крови», «Отвращения» и «Охоты на жертв маньяка», которые были характерны для более поздних фильмов. Джеймс неоднократно подчеркивал, что его стремление – снимать фильмы, которые действительно тревожат людей изнутри, а не просто пугают зрителей, и он неоднократно ссылался на «Сияние» и «Изгоняющий дьявола» как на источники вдохновения, и влияние этих двух фильмов прослеживается в его последующих работах. И еще «Мертвая тишина», о которой Джеймс упоминает как о высокобюджетном фильме ужасов с бюджетом 20 миллионов. Джеймс и его коллега по фильму сказали, что они были ограничены в производстве, что сценарий и общий стиль не были идеальными, и что они должны постараться не повторять тех же ошибок, если будут снимать еще один фильм ужасов в будущем, и, возможно, вернуться к малобюджетным независимым фильмам ужасов. Джеймс говорил окружающим, что после «Пилы» он собирается исследовать одержимость и экзорцизм, причем главными героями будут не так называемые призраки, а злые духи, более сложная тема, связанная с религией, историей и снами. Что касается техники создания фильмов, то он отвергает американскую формулу фастфуда ужасов. Например, главный герой-подросток, который убегает в лес и выставляет себя дураком, развернув в развалинах книгу и не послушавшись совета, вызывает демона. Или группа подростков, которые вынуждены отправиться в лес или пустыню, где нет покрытия мобильной связи, а затем столкнуться с убийцей-психопатом. Благодаря информации, собранной Беллой, Мэтью получил более четкое представление о Джеймсе, молодом режиссере, который выглядел так, будто у него было много идей в жанре ужасов. Как мы все знаем, ужасы – самый простой жанр на североамериканском кинорынке, позволяющий получить большую прибыль в небольших масштабах. Многие небольшие студии и киностудии, по сути, снимают фильмы ужасов Б-класса, и даже если им удается сделать лишь короткий театральный прогон в несколько дней, они часто могут окупить свои затраты и получить прибыль за счет последующих доходов от продажи видео и дисков. А режиссер может сыграть гораздо большую роль в небольшом производстве. Сможет ли Джеймс в будущем стать великим режиссером фильмов ужасов? Сможет ли он по-прежнему делать такие же чудеса, как и в «Пиле», делать что-то большое из чего-то маленького? Вот где Мэтью действительно обеспокоен. Затем он проанализировал кассовые сборы в Северной Америке нескольких фильмов, непосредственно связанных с Джеймсом. «Пила» – 56 миллионов долларов, «Пила 2» – более 87 миллионов долларов, «Пила 3» – чуть более 80 миллионов долларов, «Пила 4» – более 63 миллионов долларов, а «Пила 5» снимается. Хотя ни одному из них не удалось собрать в североамериканском прокате более 100 миллионов долларов, такие кассовые результаты – почти потолок для малобюджетных плазменных фильмов. В конце концов, существует ограниченный круг зрителей, которым нравятся подобные сверхтяжелые фильмы, и это объективная ситуация, которая не изменится из-за Джеймса. 20-миллионная «Мертвая тишина» оказалась чуть более средней, собрав в североамериканском прокате всего 16,8 миллион, к счастью, заработав приличные сборы на видео и дисках. Говорят, что руководители студии Universal специально для Джеймса выделили продюсера фильма, сильно ограничив его режиссерские полномочия. После просмотра Мэтью постепенно сформировал четкую концепцию, что если у него будет возможность работать с Джеймсом в будущем, он должен контролировать расходы и снимать только малобюджетные фильмы ужасов, а затем предоставить Джеймсу нужные режиссерские полномочия. Что может сделать Джеймс, он не совсем уверен. Однако такой режиссер, который начинал с маленького бюджета и имеет «Пилу» в качестве подкрепления, несомненно, получит внимание и благосклонность многих продюсерских компаний, если только последующие фильмы смогут снова немного взорваться. В таких делах важно начинать рано. Кроме того, небольшие инвестиции в несколько миллионов долларов для Мэтью – сущий пустяк, и он легко может позволить себе потерять их все, но как насчет попытки Джеймса в стиле «Пилы» сделать большую прибыль из маленькой? Легко было бы удвоить прибыль. Это всего лишь идеи, придется подождать, пока Джеймс закончит свой документальный фильм, и в каком-то смысле Мэтью готов играть в азартные игры на будущее Джеймса настолько, насколько он может себе это позволить. Киноиндустрия всегда была относительно рискованной и прибыльной отраслью, и если норма прибыли в традиционном производстве в наши дни достигает 10%, то инвестиции в фильм, в случае успеха, часто могут быть больше 10%. В последующие дни он нашел время, чтобы вместе с Джеймсом Ваном обойти съемочную площадку «Пилы 5» и посмотреть, как все снимается. Было ясно, что Джеймс, похоже, тоже заинтересован в том, чтобы подружиться с ним. Мэтью нетрудно понять, что Джеймс в хороших отношениях с Джастином Лином и должен знать о состоянии его инвестиций в фильм, так же, как он делал это с Дэвидом Эллисоном в первые дни, как режиссеру на самом деле важно иметь золотого спонсора. В конце концов, Голливуд – это мир бизнеса, а деньги часто значат очень многое. Мэтью также фантазирует о том, чтобы снять малобюджетный фильм ужасов, кассовые сборы которого более чем в 10 раз превысят затраты на производство. Но это нелегко, все это только видение, и ему придется вносить коррективы со временем, чтобы увидеть, как оно развивается. В начале апреля, после длительного проката, фильм «Я, легенда» официально попрощался с кинотеатрами Северной Америки, оставив после себя кассовые сборы в Северной Америке в размере 363,2 миллиона долларов и зарубежные сборы, превысившие отметку в 450 миллионов долларов, что в сумме составило более 815 миллионов долларов в мировом прокате. Хотя фильм все еще выходит в прокат в ряде зарубежных стран и территорий, это в основном небольшие рынки с ограниченным количеством населения, и Warner Bros. Ожидает, что «Я, легенда» соберет в мировом прокате около 820 миллионов. По любым меркам, это чрезвычайно коммерчески успешное производство, а характер шоу одного человека в фильме доказывает всему миру сильную кассовую привлекательность, которой обладает Мэтью. Компания Warner Bros. Со своей стороны, уже обратилась к Хелен для переговоров по поводу главной мужской роли в новом фильме Кристофера Нолана, хотя более подробный сценарий еще не готов, но Мэтью попросил Хелен сначала поговорить с Warner Bros., и он в основном подтвердил, что речь идет о проекте, который он видел раньше, начало. По словам Хелен, у Hasbro есть некоторые опасения по поводу отмены сценария и начала работы заново, и они предложили несколько других идей для написания нового сценария. Трудно сказать, что будет дальше с этим проектом. Начиная с середины апреля, съемочная группа «Форсажа 4» покинула студию Disney и вышла на улицы Лос-Анджелеса. Глава 623. По одному только оглушительному реву автомобильных двигателей возле большого бара на перекрестке, ведущем на юг к Лонг-Бич в Лос-Анджелесе, легко определить, что у всех четырех припаркованных здесь машин супербольшие сердца, двигатели V8. Четыре мускул-кара выстроились в одну линию, и они чрезвычайно привлекают внимание. Не менее привлекательными, чем автомобили, были и сексуальные латиноамериканки в нарядных платьях, которые были также ослепительны, как если бы они были украшением стальных джунглей. По просьбе режиссера Джастина Лина камера была установлена таким образом, чтобы переключаться между их бедрами и грудью. Основная камера была установлена перед четырьмя автомобилями с помощью высокой штанги, а камера давала крупный план Мэтью, Пола Уокера и двух других актеров через специальное оконное стекло. Моторы ревут громче, и из задней части машин поднимаются клубы дыма. Перед четырьмя машинами появляется девушка на высоких каблуках и демонстрирует свое сексуальное тело. «Снято!» — крикнул Джастин, подняв мегафон. Услышав его слова, Мэтью выключил двигатель и высунулся из двери. В этот момент Джастин снова крикнул: «Приготовиться к следующей сцене!» Съемочная группа немедленно вошла в его машину и установила зеленый экран за окнами и сиденьем водителя. Мэтью было нечего делать, и он перекинулся парой слов с режиссером Джастином о следующем кадре, как вдруг сзади ему протянули стакан воды. Взяв стакан с водой и сделав глоток, он уже собирался сказать свое обычное спасибо, когда понял, что протянутая перед ним тонкая и изящная рука явно не принадлежит Белле. Мэтью обернулся, чтобы посмотреть. Слева сзади на него с ухмылкой стояла Лили Коллинз. «Лили», — слегка удивился Мэтью, — «что привело тебя сюда?» Взяв стакан с водой из рук Мэтью, Лили шагнула вперед и встала рядом с ним, а затем ответила: «Я вернулась из Портленда после съемок всех сцен Элис Коллин, и я услышала, что ты работаешь здесь, поэтому приехала. А где Белла?» Лили протянула палец и указала вдаль. Ей кто-то позвонил, она пошла отвечать на звонок. Она наклонила голову и спросила: «Ты не рад меня видеть?» Глядя на Лили, Мэтью тут же ответил: «Конечно, я рад. Кто не был бы рад видеть ангела Лили?» Лили улыбнулась, взяла одну из его рук и сказала: «Здесь все идет лучше, чем в сумерках. У меня уже голова болит от съемочных дней». Мэтью с любопытством спросил: «Что случилось?» «Ничего». Лили не хотела беспокоить его этой ерундой. «Я могу справиться, просто это немного раздражает». Мэтью не стал дальше спрашивать. На самом деле, когда «Сумерки» были на стадии препродакшена, он слышал, что Нина Добрев и Лили Коллинз, две самые тяжеловесные актрисы в актерском составе, довольно сильно враждовали друг с другом. Но если вы хотите сделать себе имя в Голливуде, вы столкнетесь с большим количеством препятствий, если не сможете справиться даже с такой маленькой проблемой. Они еще некоторое время болтали, пока Лили вдруг не спросила: «Мэтью, это правда, что Нина Добрев встречается с тобой?» Мэтью непринужденно ответил: «Вроде того». Лили, услышав его слова, понимающе кивнула. «Понятно. Что именно?» – спросил Мэтью. Лили покачала головой. «То, что Нина ничем не отличается от Скарлетт Йоханссон, Джессики Альба и других, просто временный партнер по постели». Мэтью не знал, что ответить на такие слова. Когда четыре машины отъехали на некоторое расстояние друг от друга, все были заняты подготовкой, несколько других актеров бездействовали, и Мэтью еще несколько минут не разговаривал с Лили, когда к нему подошел Пол Уокер. «Мэтью». Пол посмотрел на Лили. «Эта девушка». Лили снова взяла Мэтью за руку и заявила нарочито шутливым тоном: «Я девушка Мэтью и я знаю вас, вы, Пол Уокер». Пол посмотрел на Мэтью с удивлением в глазах, как будто спрашивая: «Когда у тебя появилась нормальная девушка?» Мэтью усмехнулся. «Она шутит». Затем он представил ее. «Это Лили Коллинз, школьница, которую я спас от демона-директора в образе Уилла Тернера». Лили тут же недовольно вмешалась. «Школьница? Да ладно, Мэтью, мне 19 лет». Пол перестал обращать внимание на Лили, которая продолжала бурчать под нос, и спросил Мэтью: «Я слышал, что Вин Дизель подал в суд заявление о запрете на использование нами имени персонажа Доминика Торетто». «Так и было». Мэтью беспечно кивнул. «Судебная сторона регулярно допрашивала съемочную группу 3 дня назад». Он улыбнулся. «Не беспокойся, Дизель не создаст проблем, Доминик Торетто, это персонаж, которого он играл, да, но авторские права находятся не в его руках, и суд категорически отклонил его заявление. Лысый ублюдок». Пол нахмурился. «Надо было выгнать его с самого начала. Мэтью, похоже, это не особо волнует. Будущее Дизеля практически закончено, теперь он вынужден зарабатывать на жизнь в фильмах категории Б, вероятно, он делает это, чтобы посмотреть, нет ли лазейки, которой он мог бы воспользоваться, чтобы получить так называемую компенсацию. Когда он и Дэвид Эллисон впервые взяли права на продолжение, они учли многие ситуации, и без всяких споров получили в свои руки 100% прав на фильм. Попытки Дизеля доставить неприятности съемочной группе из-за прав были просто невозможны. Съемки гоночного автомобиля, казалось, были приостановлены, и на временной площадке стало намного тише, когда подошла Белла, встала рядом с Мэтью и сказала: «Хелен звонила, есть официальное письмо от Rolex о том, что вы будете лицом бренда в СМИ с июля этого года». Мэтью ответил: «Понятно». Белла добавила: «Завтра Хелен бросит все свои дела и отправится в штаб-квартиру Rolex в Женеве, Швейцария, чтобы начать с ними новые переговоры». Мэтью задумался. «Белла, ты пока возьмешь на себя ту часть работы, которой она занимается, и не забывай давать мне сводку по каждому выпуску списка бестселлеров New York Times». Он следил за книгой «Голодные игры» среди новых романов на рынке. Для такого дела, как приобретение прав на экранизацию романа, естественно, чем раньше он заметит, тем лучше, иначе, когда книги действительно станут хитом, не говоря уже о выплаченных гонорарах, одна только конкуренция со стороны голливудских коллег будет головной болью. Что касается художественной литературы, то он рассматривает не только «Голодные игры». Некоторое время назад Хелен уже нашла писателя, и обе стороны подписали строгое соглашение об авторских правах за очень привлекательную плату за то, что писатель напишет садистский роман об Изабелле Свон и Эдварде Коллине. Изначально прочитав только первую дюжину страниц романа, еще на своем телефоне, он не мог ничего о нем вспомнить и мог только дать оценку о доминирующем президенте, влюбляющемся в Мэри Сью, как тематическое направление сюжета, позволяющее писателю сделать различные инструменты специфическими и увеличить содержание до максимума, который мог позволить интернет. То, что он только что сказал о том, что Белла на время взяла на себя часть работы Хелен, на самом деле является тем, что он имел в виду в этой связи. Если фильму «Сумерки» удастся стать хитом, у этого романа появится привлекательный принципал, и тогда он сможет манипулировать им по своему усмотрению. После разговора с Беллой Мэтью сообщили, что настала его очередь отправляться на съемочную площадку. Тогда он прошел на съемочную площадку, сел в мускул-кар и с помощью режиссера-каскадеров продолжал делать на машине повороты, переключать передачи, резко тормозить и так далее. Мэтью не стал сам снимать сцены гонок. Они были вставлены в сцены с летающими машинами при монтаже. Глава 624. Длинная колонна автомобилей размещается возле стены в дикой местности на границе США и Мексики. С вершины грузового прицепа съезжает очередной автомобиль, и съемочная группа начинает заниматься подготовкой. Небольшая команда поднимается на соседний холм. Мерседес Е63 и Амка и Додж Челленджер подъезжают к краю холма, готовые начать съемку. Затем Мэтью и Пол Уокер подошли и встали перед каждой из двух машин. Съемочная группа быстро установила декорации, и как только камеры были настроены, режиссер Джастин Лин сначала отошел к задней части, чтобы предупредить о чем-то Галь Гадот, которая приехала на мотоцикле, а затем вернулся к Мэтью и Полу. «Мэтью, Пол, не забывайте поддерживать живую атмосферу», – торжественно напутствовал Джастин. «И Мэтью, не забудь поцеловать Гадот в конце». «Я знаю», – ответил Мэтью. Пол слегка кивнул Джастину. Джастин вернулся в свое режиссерское кресло, и с этими словами съемки быстро стартовали по команде. Сидя на передней панели своего Mercedes E63 AMG, Мэтью молча смотрел на Мексику по другую сторону барьера. Город был смутно виден, когда Пол подобрал с земли камень и бросил его в сторону барьера. Эта стена никогда не останавливала наркотики или контрабанду. Пол заговорил. С холма донесся рев мотоцикла, и всадник в облегающем черном костюме и черном шлеме остановился напротив Мерседеса. Всадник снял шлем, чтобы повесить его на руль, обнажив женское лицо. Мэтью встал прямо перед Галь Гадот, которая улыбалась, поправляя распущенные волосы и не сводя глаз с него. «Я не думал, что ты появишься», — начал Мэтью. «Ты спас мне жизнь». Волосы Галь Гадот развивались от ветра. «Я хочу отплатить за это». Она засунула руки в карманы брюк, подчеркивая свою тонкую талию и длинные ноги. «Я помогу тебе найти Брагу». Пока она говорила, Гадот достала из кармана записку и протянула Мэтью, который взял ее, посмотрел и спокойно сказал: «Спасибо». В то же время Галь Гадот вдруг взяла его за руку и предупредила: «Шон, ты убиваешь себя, отправляясь туда». Выражение лица Мэтью не изменилось. «У меня нет выбора». Он собрался уходить, но рука, которой его держала Гадот, не отпустила его, и она добавила: «Я знаю, что ты говорила обо мне в тот день». Она сделала шаг вперед и положила руки на грудь Мэтью. Без всяких колебаний Мэтью последовал намеченной сцене и поцеловал Гейл Гадот в красные губы, как только обхватил ее руками. Затем Гадот отпустила Мэтью, пристально посмотрела ему в глаза и сказала: «Возвращайся живым». С этими словами она отвернулась, села на мотоцикл, надела шлем и уехала. Пол сложил руки у груди и произнес специально разработанную съемочной группой фразу: «Сделай одолжение, если мы вернемся живыми, не подведи ее и бери в жены». Мэтью задумчиво посмотрел в сторону удаляющегося мотоцикла и сказал: «Я подумаю». «Снято», — крикнул режиссер Джастин. «Эта сцена закончилась, теперь уйдем за холм». Пока съемочная группа начала деловито упаковывать оборудование, за которое они отвечали, Мэтью вернулся к Мерседесу и открыл дверь, чтобы забраться внутрь, заметив, что Пол начал смеяться. «Пол?» – спросил Мэтью в замешательстве. «Что смешного?» Когда он спросил, Пол немного успокоился и ответил с улыбкой: «Тебе не кажется, что моя реплика в сцене была иронична?» На это Мэтью пожал плечами. Сценарист придумал такую реплику, сообщил ее ему заранее и получил его одобрение. Как он уже говорил, его никогда не волновало, что люди думают о его личной жизни, и при необходимости можно было сделать это забавной сценой внутри фильма. Съемочная группа двигалась очень быстро, собирая камеры и прочую атрибутику. Режиссер Джастин Лин, прежде чем сесть в машину, напомнил: «Вы двое сразу возвращаетесь в лагерь». Затем он инструктирует своего помощника: «Мы поедем первыми». Вскоре Мэтью и Пол также сели в свои машины и покинули склон, но вместо того, чтобы сразу вернуться в лагерь, они последовали за машиной Джастина к задней части склона и некоторое время наблюдали за съемками. Сцена не имела никакого отношения к ним, это была сцена между Галь Гадот и Даниелом. Съемки продолжались примерно до полудня, когда группа вернулась в центр колонны из множества автомобилей, где съемочная группа будет находиться в течение следующего времени для съемок экшн-сцен с погонями, драками и перестрелками, которые станут кульминацией фильма. Конечно, Мэтью и остальные не садились в машины для съемок сцен погони, как раньше. Они просто сидели в машинах и позировали для кадров, которые можно было смонтировать на постпродакшне. Галь Гадот хотела принять участие в битве на мотоциклах с наркоторговцами, но Мэтью отказался от этой идеи. Главным актерам предстоит снять еще много сцен, и если произойдет несчастный случай, это сильно повлияет на ход работы всей съемочной группы. В течение следующей недели столкновения, скоростные автомобили, перестрелки, перевернутые машины и так далее стали темой съемочной площадки, и почти каждый день машины переворачивались, а сломанные автомобили увозили на эвакуаторе. Хорошо, что автомобили в Северной Америке относительно дешевы, и вы можете получить хорошие машины за 20 000-30 000, и у съемочной группы был довольно хороший бюджет, так что разбить десяток другой машин было пустяком. Самой большой статьей расходов для съемочной группы был гонорар Мэтью. Будучи кассовой звездой, Мэтью не был бы настолько глуп, чтобы не получить деньги только потому, что в фильм вложена половина его средств. Все было сделано в соответствии с обычными правилами индустрии. Ему был выплачен базовый гонорар в размере 20 миллионов долларов плюс 5% доля от мировой кассы. Никто из всего актерского состава, включая Дэвида Эллисона, не мог ничего сказать, потому что все знали, что это самый нормальный гонорар для Мэтью. Полу заплатили 8,5 миллиона долларов за добро пожаловать в рай, но из-за плохой кассы фильма его зарплата резко упала в 6 миллионов долларов. Джордана Брюстер мало снималась в последние годы, ее роли были то удачными, то провальными, особенно после того, как она вышла замуж за продюсера Эндрю Форма в прошлом году и с тех пор не работала, она фактически звезда третьего эшелона в лучшем случае, опять же с дополнительным эффектом сиквела фильма за миллион долларов. Что касается двух других актеров в важных ролях, то Галь Гадот заплатили 100 000 долларов, а Даниэлу – 200 000 долларов. Разница в оплате труда между этими двумя актерами частично связана со стажем, а частично с полом. Формально говоря, у Галь Гадот роль намного больше, чем у Даниэла, но такова реальность Голливуда, где мужчинам и женщинам сильно недоплачивают за одну и ту же работу. Съемочной группе в целом платят здоровый процент, не превышающий 30%, что считается относительно низким процентом оплаты в Голливуде. Мэтью никогда бы не позволил, чтобы актерам платили больше половины от вложенных средств только съемочной группы. В создании большого коммерческого фильма нет места для обмана, и сумма, потраченная на производство, будет соответствовать готовому фильму. В целом, серьезных финансовых проблем у «Форсажа 4» нет, и новые спонсорские инвестиции появятся, как только они понадобятся съемочной группе.